Глава сороковая. Тяжело сглатываю и стараюсь говорить уверенно, но выходит так себе. «Ни с какой. Верни мои трусики, пожалуйста». Шею затягивает и хочется забыть все на свете. Он так близко, его аромат дурманит. Между нами только одеяло. Ренат осматривает сначала мое лицо, а затем сползает взглядом к груди. «Пожалуй, начнем с этих двух возбужденных бугорков». Невольно опускаю взгляд и вижу, что сквозь футболку проглядывают соски. Поджимаю губы и понимаю, что соврать в такой ситуации будет сложно. Но я попробую. «Мне просто холодно», — говорю тихо. «Угу, под одеялом». Ренат коротко кивает, будто над чем-то размышляет, и смотрит, словно сквозь меня. «Да», — соглашаюсь, но он меня явно не слышит. «Давай-ка уточним», — начинает он и впивается в мои глаза суровым взглядом. «Ты отдаешь себе отчет, что я взрослый мужик с определенными потребностями?» Задираю брови от неожиданного вопроса. «Ну да», — отвечаю шепотом. «Угу». Снова задумывается он, а я стараюсь не шевелиться. Мало ли, как он воспримет это. «А теперь убеди меня в том, что эти трусики ты оставила в ванной не для того, чтобы позлить меня». В очередной раз проклинаю свои идиотские идеи. Из чего я взяла, что он так просто это оставит? «Ты выкинул всю мою одежду», — шепчу. «Я вынуждена стирать белье каждый день». «Малыш», — перебивает меня Ренат. «Я не это попросил. Я же не дебил. Когда мы вернулись, ты сразу спросила, сдержу ли я свое обещание. Полагаю, ты имела в виду мои слова о том, что все будет лишь тогда, когда ты этого захочешь». Он переходит на шепот, а меня передергивает от усиливающегося возбуждения. «Я прав?» Но я лишь поджимаю губы сильнее. «Прав», — Ренат сам отвечает на этот вопрос. «А теперь скажи, малыш, ты помнишь, что я еще сказал?» Медленно мотаю головой. «Не помню». «Я сказал, что буду тебя трогать, чтобы ты захотела». В мозгу вспыхивают слова Рената. «И как я могла забыть? Он же почти так и сказал, но...» «Не надо, это было глупо. Прости, пожалуйста». «Глупо, наивно, опрометчиво», — перечисляет он. «Знаешь, в чем беда?» Снова мотаю головой. «В том, что я уже возбужден, и существует не так много способов разрядиться». «Хочешь, я массаж тебе сделаю?» Слегка улыбаюсь. «Добить меня решила?» Усмехается он, но подвисает, явно размышляет. «Хорошо, делай». «Правда? И ты вернешь мне трусики?» «Я посмотрю». «На что?» Приподнимаю брови. «На все, малыш. Снимай футболку и вперед делать мне массаж». «Это шутка?» Тихо спрашиваю я. «А похоже, что я шучу». В подтверждение своих слов он поднимается и сдергивает с меня одеяло. «Но это глупо». Быстро сажусь и натягиваю футболку на колени. «Все, я колобок». «Ха-ха-ха, да неужели?» Хохочет Ренат. «Рад, что ты начала понимать, что к чему. Но если не хочешь, чтобы я сорвался, будь добра, утоли мое любопытство». «Давай пари». Выпаливаю нервно. «Я сделаю тебе массаж, а если ты останешься недоволен, тогда, так уж и быть, сниму футболку». Слышу, как сильно дрожит мой голос, и еще страшнее становится. «Но пообещай, что ты... ну, что у нас ничего не будет». Говорю это и вся сжимаюсь. И чем только мне поможет это условие. Надо было про возврат трусиков еще сказать. «А если ты выиграешь, полагаю, хочешь вернуть это?» Ренат показывает мне стринги, а я захожусь в судорожных кивках. «Окей». Он просто падает на кровать, лицом вниз. Подползаю к Ренату и начинаю мять его каменные мышцы. Да ему и правда не повредит немного расслабиться. «Так не пойдет», — заявляет он и указывает на свои бедра. «Садись сверху». Насупившись, залезаю, но стараюсь не прикасаться к Ренату. Все-таки я без трусиков. Делаю массаж, как умею, но очень стараюсь, чтобы ему все понравилось. Рено довольно мычит. Разок хрустит шеей, а потом складывает ладони под лоб и просто лежит. Может, уснул? Уповаю лишь на это. Но это все лишь глупые мечты. Ренат не спит, слышу его смешок, когда я наклоняюсь, чтобы дотянуться до его плеч. И что смешного? А! Чуть не слетаю с него, когда он рывком разворачивается на спину. Оказываюсь сверху, и лишь руки Рената не дают мне грохнуться на пол. «Так-то лучше», — улыбается Рено. «Хочу видеть тебя». На это уговора не было. Сразу же возмущаюсь. «Массаж», — улыбается он. «Мышцы груди тоже требуют внимания». Ренат поигрывает мышцами, а у меня глаза, кажется, становятся слишком огромными. Мамочки, как же это завораживает и смущает одновременно. А прикоснуться страшно. «Я не кусаюсь», — подбадривает Ренат и даже отпускает мои бедра. Несмело поглаживаю его грудь, а у самой мысли уже далеко отсюда. Я где-то в мечтах, где Ренат все такой же красавчик и немного нахал, но занимается чем-то легальным, желательно в моей сфере. Например, он адвокат или тоже прокурор. Тогда бы я, не задумываясь, согласилась быть с ним. С ним даже весело, когда не страшно. Чувствую, как слегка улыбаюсь, но прихожу в себя, когда осознаю, что Ренат возбужден. Быстро привстаю, чтобы не касаться его даже через одежду. Но Ренат перехватывает мои бедра и, наоборот, плотнее прижимает к себе. «Не надо», — шепчу и всматриваюсь в острый взгляд Рената. «Я не хочу». «Мы это уже проходили», — отвечает он. «Хочешь? Просто боишься. Ах да, и я же плохой, а ты у нас правильная девочка, не так ли?» Его голос звучит так возбуждающе, а между ног у меня уже пожар. Ренат садится и прижимается ко мне горячей грудью. Чувствую его тепло даже через футболку, которую, к слову, он нагло скидывает с меня. А я безвольно жду, что же он сделает дальше.